Слава Богу, братья и сестры! Я вас рад всех приветствовать в этот последний день уже нашего служения в этом году. Вы, как, наверное, помните, этот год 12 начался с того, что нам пришлось уйти из Берсона-1А. И Рождество мы провели там. Было проблем много, нас предупредили за 2 дня, что уже рождественское служение мы не сможем там проводить. Это было немножко так огорчительно, и проблема была, и люди об этом наши не знали, пришлось там защищаться, просить, звонить много куда. Но все-таки нам после некоторых трудностей разрешили нам провести там служение, и потом нам предоставили одно место – на Кальварийск одно служение мы там проводили. Ну, а затем, наверное, Бог усмотрел, чтобы мы здесь были. И в течение этого года уходящего мы проводим здесь служение. Слава Богу. Ну, и так посмотреть на зал, еще есть свободные места. По количеству членов, по списочному составу у нас немножко больше, чем посещают. Часть не посещают. Часть больных людей, кто-то уезжает. Ну, а так в целом я вижу для всех желающих, вот есть сидячие места. А если не будет, то можно еще и стулья добавить, проходы еще есть. Но за все слава Богу. И люди в эти дни последние с Рождеством поздравляют, с Новым годом поздравляют. Много людей, как всегда, желают успехов, благословения, здоровья. И мы тоже желаем. Но не все наши желания, к сожалению, они исполняются. То, что в воле Божией, то исполняется. И то, чего мы достигаем, прилагая усилия, усердие нашей жизни, то тоже исполняется. А одного желания мало. Мало одного желания. К желанию надо прилагать старания. Царство Божие, вы, наверное, знаете этот текст, он не раз тут говорится, берется чем? Усилием. И прилагающее что? Усилия восхищают Царство Божие. Те, которые не прилагают усилия, они остаются вне Царства Божия. Я молюсь о всех вас постоянно, чтобы все те, которые стали членами нашей церкви, они достигли Царства Божия. Но одной моей молитвы мало. Должна вся церковь молиться, и должен молиться каждый из вас. Каждый из вас. Если мы не приложим усилия и старания, конечно, мы, к сожалению, можем оказаться вне дверей спасения Дома Божия. Но пусть Бог поможет нам. Я читаю, времени, конечно, можно было и проповедь говорить, я думал, размышлял, но недостаточно будет времени этого скверного духа. И первая, та большая скверна, которая в нашей жизни вот, сопровождает нас, и нам приходится очень много с ней бороться, это тщеславие наше. Но когда-нибудь мы, Бог позволит времени, мне больше, чтобы нам вместе порассуждать, поразмышлять. Почему я об этом говорю? Потому что год прошел, мы должны были в нашей жизни подняться на одну ступеньку выше. Правильно? Нет. Правильно. Когда мы пошли в первый раз в первый класс, то мы каждый год, если мы старались учиться, переходили с первого и так далее, и далее, и далее. Ну, а бывают ученики, бывали, ну, их немножко меньше было таких учеников, которые на второй год оставались в первом классе, и на третий год, а потом что-то нужно было делать с этими детьми, учениками с этими. Но, к сожалению, нашей духовной жизни, мы иногда очень долго и долго стоим на месте. И вместо того, чтобы по времени, как пишет апостол Павел, вам должно быть кем? Учителями. А вас еще нужно учить начаткам Слова Божия. Есть начатки Слова Божьего, да, и есть уже путь совершенный, есть возраст духовный, есть освящение, есть уподобление Христу, есть жизнь Духа во Христе Иисусе, есть жизнь по плоти. Вот какая наша жизнь? Как мы поднялись, как мы выросли? И, конечно, в конце года обычно подводятся итоги на работах, учебах, институтах, и в Церкви Божией тоже подводятся итоги. И я хочу зачитать место из Библии, из книги Екклесиаста. Я думаю, вы слышали этот текст. Этот текст записан во второй главе книги Екклесиаста Проповедника, 11 стих, 11. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Ну, я скажу, можно соглашаться с этим текстом, можно не соглашаться с этим текстом этого большого, мудрого человека. Екклесиаст, это, я думаю, вы знаете, это был царь Соломон, да? Согласны со мной? Это слова царя Соломона. Это сын Давида, помазанника Божьего. Да, и, конечно, одной из отличительной особенностью этого Божьего человека Соломона было то, что когда он стал на престол вместо отца своего Давида, да, он увидел многочисленный народ, которым ему нужно было управлять. Он знал те успехи, которые были в жизни отца его, те победы, которые отец его одержал. Было утверждено и укреплено государство Израиль. Да, и он задумывался, как ему править, как, чтобы успех этот дальше развить, не потерять того благословения, которое Бог дал его отцу. И он молился и просил. И когда Бог явился к нему во время благословения от Божия и спросил, проси, и сказал, проси, чего ты хочешь, я тебе дам по милости моей к отцу твоему. И он, рассудивший, попросил мудрости. Попросил мудрости. И Бог ему сказал, так как ты не просил себе богатства, ты не просил себе власти, не просил себе силы, не просил себе победы над врагами своими, а попросил у меня мудрости, то это угодно мне, и я дам тебе мудрость, такую, которой уже ни у кого больше не будет из людей, живущих на земле. Представляете, чем отметил Господь Бог этого человека, который нуждался в мудрости. И действительно, Бог его сильно помазал в этой жизни, благословил и дал такую мудрость, которая удивляется и поныне многие-многие умные и одаренные люди. И все человечество читает книги, да, написанные Соломоном, да, и, конечно, это есть особое помазание и благословение. Хотя вся жизнь, вся история этого человека, вся история, казалось бы, началась очень прекрасно и очень хорошо, но закончилась она печально. Печально закончилась она тем, что он свое сердце вот направил, ну, не в любви не больше к Богу, а к женам, а к наложницам, а к женщинам. А женщины ввели его в грех блуда, духовного блуда, и он стал строить для них, взял разных себе женщин, жены, наложницы, и они развратили сердце его в духовном смысле. Больше это было большим грехом перед Господом Богом. Но по великой милости и по благословению Давида, отца, да, Господь Бог сказал, я не накажу тебя при жизни, ну, твоей, но при жизни уже твоего сына, произойдет разделение. И действительно, прошло время, произошло разделение этого государства, которое было мощным, сильным. 40 лет правил страной Соломон. И в одни его правления и жизни государства золото ставили ни во что. Под ногами оно было, это золото. Настолько было благословенное это государство, настолько оно богато жило, это государство, настолько чудно и дивно все было устроено, был построен прекраснейший храм Соломонов по проектам Давида. Да, восхищаются и по сей день. И этот храм Соломонов относится к одному из семи чудес света во всей истории человечества. Семь чудес. И одним из этих это был этот храм, который был построен Соломоном. Кроме храма, много что было сделано. Дом, в котором он жил. Вся страна, весь окрестный мир слышал о мудрости Соломоновой, о том, что все было так устроено. И приезжали, и приходили. Много было туристов, как теперь у нас называют. Едут и смотрят, и приезжали. И царица Савская пришла, которая посмотреть. И она сказала, я слышала, когда она все увидела, я слышала, но говорит, то, что я увидела, это превосходит то, что я слышала во много раз. Итак, вот этот человек сказал, оглянулся я на все дела мои. Да, оглянулся, и все суета. И нет пользы. Вот мы слышали, Ирина, сестра наша, проповедовала, да, о том, что мы должны исполнять Слово Божие, делать добрые дела. Ну, наверное, тоже Соломон делал много добрых дел, но нет пользы сказать, да? Правильно это или неправильно? Это не совсем правильно, нет пользы. Он имеет, этот текст имеет смысл не буквальный. Если мы что-то делаем для себя, да, стараемся, и дом кедровый, коттеджи, как теперь называют, машины хорошие, обстановку, жизнь свою, отдыхать, куда-то едем и прочее, конечно, все это пройдет. И все это суета. Жили ли мы в кедровом доме, в кирпичном ли, в блоках мы жили, в квартирах, конечно, различия есть. Но в конце концов все это что? Суета, сует, и все пройдет, и ничего не останется. И с собой ничего не возьмем. Мы из этой жизни накопили ли много богатств, оставили ли его или нет. Вот это суета. Но добрые дела, добрые, о которых Ирина говорила, делал тот сапожник. Делал сапожник. Да, была в этом необходимость, была в этом нужда и потребность у этих людей. Нужно было обогреть, нужно было чай дать. Нужно было приютить, может быть. Это были такие времена, которые немножко отличаются от нашего времени. Вот сестра Вера Антоновна спрашивает меня, вот прокомментируй, брат, пастор, а правильно ли все, Ирина говорила, так ли мы должны делать или не так мы должны делать? Конечно, во всем должна быть рассудительность. Но насчет, я понял тебя, насчет подруги, да, насчет подруги. Вот подруга, если сама не работает и не хочет работать, а имеет руки, глаза, здоровье, и приходит, дай мне, Ира, а Ира последнее отдает, может, Ира и неправильно делает. Работает, мало зарабатывает, ну, понятно. И поэтому добродетель, мы часто это повторяем, добродетель должна быть в рассудительности. В рассудительности. Сегодня идет человек-инвалид. Каждый, да, конечно, сострадает. Человек больной, человек-инвалид. Да, нужно оказать помощь. Но вы не забывайте о том, да, что нужно разобраться, что собой представляет этот человек, этот инвалид. Ведь каждый инвалид получает государственную пенсию, пособие, дети есть, близкие есть, родственники есть, да. Есть много инвалидов, слепых, глухонемых и прочих, которые работают, трудятся. Тем пенсиям, которые им выделяет государство, они еще зарабатывают. Есть лодыри, есть используют людей, их, ну, можно сказать, такие добродетельные качества. Вот они поплачутся, вот они ребеночка. Часто мы видим, она закрутит, вмотая в какие-то одеяла женщина, и думает, ребенок больной, помогите, помогите, собирает деньги. А тут друг, идет другой уже, забирает эти деньги. В бизнес это все обратили. Очень много рекламы даются. Помогите, срочно нужна операция. Нельзя ее в нашей стране сделать, нужно за рубеж ехать, да. Есть такие случаи, действительно, но во всем надо разобраться. А сколько в этом есть мошенничества? Обо всем нужно думать и рассуждать, и обо всем нужно молиться. И поэтому Слово Божие призывает нас, Слово Божие, добродетели, будьте что? Рассудительны, рассудительны. Замечайте, вникайте, смотрите, молитесь Богу. Нужно ли оказать помощь этому человеку или не нужно оказать? Подумайте, поспрашивайте, посоветуйтесь, разберитесь. И, конечно, то доброе дело, которое нужно сделать, оно принесет благо и благословение вам. Но Слово Божие, что надо исполнять? Написан: «Алкал я, и вы дали мне, жаждал, и вы что? Напоили меня. Наг был, вы одели меня. Темнице было, вы посетили меня». И такая ситуация есть. Но мы все отвернем сердце от ближнего, от того, который действительно нуждается, и не выполним Слово Божие. Ну, сделавший меньшему, сделал мне, Господь говорит. Поэтому пусть Бог вас благословит. Сегодня, как я и сказал, братья и сестры, мы закрываем уже почти последнюю страничку. Это уходящая 2012 года. Завтра день один, и все, и 1 числа это наступит новый 13-й год. И так с года в год. Кажется, только начали год, а он уже закончился. Только начали жизнь, а она уже заканчивается. «Пора домой», пела наша группа, «пора домой». Но я стою и думаю: Господи, ну, может, мне пора, а кому-то еще не пора. Но каждому своя пора, каждому своя пора. Когда я был молодым, я думал, что 50 лет – это ой, какой большой возраст. А 70 лет – о, это что-то непонятное. И когда это придет? А сегодня уже вот в следующем месяце будет 75, а кажется, только вчера началась жизнь. Да, и даже не представляешь, что 75. Ну, внешне, конечно, это понятно, да, и внешние виды, и возможности организма уже, да, совершенно другие, но в душе никогда еще никто не думал, даже и тот, кому 90 лет, и кому 100 лет, что он уже совсем старый пожилой человек. Ну, ничего, такова наша жизнь. Поэтому из этого текста: «И оглянулся я на все дела мои». Полезно нам оглянуться, братья и сестры, поразмышлять и порассуждать о прожитом периоде нашей жизни, о каком-то отрезке нашей жизни. Вот мы проживаем 2012 год. Давайте оглянемся. Что принес нам этот прожитый, что дал нам этот прожитый 2012 год? Мы в жизни нашей имели благословение. И первое, я сказал, это здесь мы проводили наши богослужения. И как Бог усмотрит для нас, будем проводить и дальше. Слава нашему Господу! Благословение нашей жизни мы имели в духовной нашей сфере, в личной духовной жизни. Мы начинали год с молитвы, мы просили благословения у Бога, мы и заканчиваем год благодарственной молитвой Богу. Мы молились, я думаю, каждый день. К сожалению, многие ленятся молиться, молятся по форме, по обраду. Молитве уделяют мало времени. Да, я не хочу сказать, что я больше всех вас молюсь. Я не могу это сказать. Это знает только один Господь Бог. Но я сравниваю по времени, сколько отдаю времени на молитву Господу, как я молюсь утром, вечером, ночью, как я молюсь. Молитва для христианина – это как воздух, как кислород для нашей жизни, для нашего организма. Мало кислорода, мало кислорода, мало сил, мало молитвы, мало духовных сил. И поэтому молитва – это неотъемлемая часть нашей жизни духовной. И Бог побуждал нас молиться. Дух Святой знает, о чем нам молиться. И как мы отзываемся на голос Божий, на голос Святого Духа, который стучит в наше сердце. «Не ожесточите сердец ваших», так Слово Божие говорит. Человек ожесточает сердце, когда Бог стучит в его сердце Духом Святым: «Покайся, ты грешник, ты погибнешь». Человек не хочет каяться. Но Достучался Господь, человек покаялся, изменил образ жизни, родился свыше, чтобы не ослабеть, как написано, духом пламенейте, Господу служите, чтобы не потерять то, что мы получили от Бога, принявши Господа, принявши спасение, которое мы имеем в Боге, нам нужно молиться. Нам нужна вера, чтобы исполнять волю Божью. А вера от слышания, слышание от Слова Божия. Нам нужно читать Слово Божие, нам нужно вникать в Слово Божие. Помимо церковных собраний, которые мы проводим здесь в воскресенье, в среду, мы имеем слушание по разбору слова. И этот год брат наш Игорь проводил, да, разбирали мы одно время послание апостола Павла к евреям, очень хорошо, положительно, полезно. Сейчас мы разбираем послание Коринфянам, уже закончили 7 главу почти, там осталось немножко. Очень важные жизненные вопросы и проблемы. К сожалению, мало людей идут для того, чтобы обогатить себя, подняться на ступеньку выше в духовном понимании и познании. Нельзя оставаться на одном уровне каждый год. Нужно подниматься выше. К этому призывает нас Слово Божие. Мы имели благословение в нашей духовной жизни, и Бог хранил нашу веру. Я рад за вас всех присутствующих, что Бог хранит вашу веру. И Он хочет ее умножать, эту веру. И апостолы молились, умножь нас веру. Нужно молиться, чтобы вера сохранялась и умножалась. Нельзя стоять на одном месте. Если человек долго стоит на одном месте, наступает такой момент, когда он или двинется вперед, приложив усилия, или, остановившись, начнет двигаться назад. И что будет, если человек начнет двигаться назад? Что будет? Он вернется назад. Тому состоянию, из которого Бог его поднял. Он упадет в эту яму, в этот ров погибели, из которого Бог его поднял. Не стойте на одном месте духовной своей жизни. Укрепляйтесь силой и могуществом Божьим. Растите вашу веру. И когда вы видите, вот как Жанна нам рассказала, простой пример, конфетка. Да, это простой случай и простой пример. Но он о многом говорит. Борусь ли я с собой? Свободно ли я отношусь к тому, чтобы взять не свое? Свободно ли я отношусь к тому, чтобы согрешить? Или я все-таки воздерживаюсь и побеждаю себя? Нет никакого осуждения тем, пишет Слово Божие, нам Слово Божие говорит, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. Ибо жизнь Духа во Христе Иисусе освобождает нас от закона греха и смерти. В нашем теле закона греха и смерти. И если не бороться с этим законом, не бороться с этим телом нашим, смертным нашим телом, мы придем к такому состоянию, когда мы будем выполнять его требования. Человек или живет по Духу, и тогда Дух властелин, в человеческом существе, или человек живет по плоти, и тогда человек раб своего тела и своей плоти. Иногда мы оправдываем себя, но Слово Божие призывает нас, попечение плоти, что? Не прощайте в похоти. Мы не можем пренебрегать своим телом, мы не можем не спать на хорошей постели, мы не можем питаться, не можем не питаться пищей нужной и необходимой. И мы это понимаем разнообразной, с витаминами, овощи, мясо и все прочее, для того, чтобы наш организм был в хорошем, надлежащем состоянии. Недостаток нормальной пищи влечет последствиям плохим. Болезни, многие болезни приходят в нашу жизнь. Ненормальная духовная жизнь, ненормальная духовная жизнь – тоже последствия. Если читаем мало Слова Божия, не знаем, можно это делать или нельзя это делать. А от недостатка ведения пророк Осия говорит, что народ гибнет. Нам нужно знание, нам нужно ведение. Павел положительно утверждает апостол в послании к Коринфянам, в 8 главе, мы имеем знание, это знание от Бога. Иоанн говорит, мы имеем знание, мы имеем помазание Божие. Это Божье нам благословение. И Бог, открывая свои небесные источники, благодати своей милости, дает нам свои благословения. Принимай, человек, открывай свое сердце, и Бог наполнит тебя во всей своей полноте и даст тебе свое помазание, даст тебе свой мир, свою радость, свое утешение, свою надежду. В разных обстоятельствах ты будешь чувствовать себя безопасно. Даже я переписываюсь с одним братом-белорусом, который живет в Америке, уже много лет в Америке, и он дает мне информацию о страданиях христиан мира, особенно в мусульманских странах. И все просит, молись, Александр Дмитриевич, кому-то еще говорить, чтобы молились. Я говорю, да, я понимаю. И мы молимся. Я стараюсь молиться, поддерживать его труды, его служение. Да, но вот последнее письмо я ему отвечал, я ему написал. В мусульманском мире будет все больше и больше покаяний мусульман и принятия Христа как Господа и Спасителя. Почему? Потому что в этом воля Божия и план Божий. Бог любит всех людей. Бог любит нас, белорусов. Бог любит Израиля. Но Бог любит и арабский мир, мусульман. Потому что мусульмане – это потомки Авраама, от Агари, от Измаила. И последними пророчествами о мусульманском мире сказано последнее пророчество. Благословен народ мой, египтяне. Слышите? Это мусульманская страна. Благословен народ мой, египтяне. И дело рук моих ассирияне. Это Ирак, это Иран. Но и дальше сказано, и наследие мое Израиль. Смотрите, раскрывается Божья любовь и к Израилю, к потомкам Авраама через Исаака. И открывается благословение в Слове Божьем для нас и к мусульманскому миру. И Бог хочет их спасать. И тысячи мусульман становятся христианами. Но остальные, которых использует враг, настолько сильно сатана сражает их сердца, что в некоторых странах мусульманских, если мусульманин становится христианином, его могут казнить. Подвергают пыткам, гонениям, суды и прочее. И поэтому, с одной стороны, многие будут, мусульмане, арабские народы, принимать Христа для спасения, в том числе Израиль будет принимать Христа для спасения, но остальные будут ожесточать свое сердце, и власть имущие люди будут усиливать гонения. Что делать? Я ему пишу, читай слова книги Откровения, где Христос говорит к церкви в одной, там, где были гонения, будь верен до смерти, и дам тебе что? Венец жизни. Вот что постигнет многих христиан, миссионеров, тружеников, работников, которые там работают в этих странах. Смерть. Но будь верен что? До смерти. Будь верен. Поэтому и покаяние будет увеличиваться, и крест скорбей и страданий тоже увеличится. Увеличится. Но это не значит, что нужно оставить благую весть, благую часть, проповедь Евангелия оставить. Если бы наши первые братья-апостолы, христиане, люди первого века христианства в Римской империи, которые терпели неимоверные муки, страдания и мучения, остановились в проповеди Евангелия, то благая бы весть не дошла до нас. Если бы в нашей стране в век атеизма и коммунизма после революции люди не выдержали, не выстояли, не пошли в тюрьмы, не пошли на страдания. Многие были замученные. Первый срок был 25 лет садили наших братьев за то, что они были христианами, за то, что они провозглашали веру, живую веру, спасительную веру Бога Господа. По 25 лет давали. Затем пришло время по 5 лет, потом по 3. Ну и теперь Бог дал свободу в стране нашей. Слава Богу нашему. А в остальном мире, да, идут гонения и преследования. Но это надо выдержать. И Бог дает победу тому, кто решается в сердце своем, независимо ни от чего, остаться верным Богу, Христу Спасителю. И Бог будет благословлять. Итак, в нашей духовной жизни Бог дает и готов давать нам больше и больше своих благословений. В нашей физической жизни наше благословение Божие тоже сопровождали нас в течение этого уходящего года. Кто-то из нас постарел на год, кто-то помолодел, да, кто-то помолодел. А что вы думаете? Я вам скажу, извините, немножко сегодня можем последнее служение задержать. Вот несколько лет тому назад я давно посещаю Гомель, Брест. Доехать на машине до Гомеля 300 километров. Не хватало физических сил. Я часто ездил с внуком, ездил с Димой. Потом Дима занят, и Жанну стал приложить. Жанна со мной ездила. Прошло время, я молился, я могу доехать до Гомеля сам за рулем. Я могу доехать до Бреста почти 400 километров. Один раз с Жанной поехали в Польшу, я все время сидел за рулем. И назад ехали целых 12 часов, такие погодные условия были, и я сидел за рулем. И у меня хватило сил. И я сказал: Господи, слава Тебе, Господь, слава Тебе. Полдороги я раньше проезжал, все нужно было, все не могу. Причина этому есть, физическая причина. В молодости своей 3 травмы сильные были у меня. И арахноидидная травма, так называемое сужение сосудов, недостаток питания, кислорода и прочее. И мозг так устает, что вот едешь в один раз в своей жизни, заснул за рулем и такую аварию совершил. Но если бы Бог не помог и не защитил, то, конечно, погиб бы давно уже. И памяти бы не осталось обо мне. Да. Человек рядом сидел, все спали, и я дремлю, и я дремлю. И борюсь с собой, понимаешь? И может, 5 секунд я закрыл глаза. А машина впереди шла, большая, грузовая, хотела налево повернуть, а там навстречу она остановилась. И этот человек, мельник был такой, Михаил Малахович, проснулся, кричит: «Саша!» Как крикнул. Я спохватился, машина передо мной, я на тормоза. На Волге ехал тогда 20 метров тормозной путь. И я в эту машину грузовую, КамАЗ там был, бух! Но живые все, только там радиатор, только капот немножко помял, понимаешь, но живые все остались. Это слава Богу, братья и сестры. Вот было такое состояние. Все, а только выехали, а мы тогда оказывали помощь, ездили, развозили витамины, которые он привез. Он в Германии жил, приезжал сюда, в Беларусь, и мы развозили тут гуманитарную помощь. Поведали в санатории, и нужно было везти их, где этот самый комплекс там, забыл, как он называется, на Логойском направлении, там, где этот, памятники. Хатынь, вот, выскочил. Хатынь. Завезите на Хатынь, покажите. 2 семьи немцев ехали, я. И только мы выехали из санатория, голос: не доедешь. Я понял. А был момент такой, уж одно такое было, когда была такая самая авария. Только я уверовал, в 63-м году. Я ехал с одним врачом, он вез меня, и голос: не доедешь, не доедете, куда мы ехали. И случилась авария. И тут я слышу голос: не доедете. И я понимал, что это уже... Это что-то должно случиться со мной. Но я так бодствовал, так держался, как говорится, напрягал себя, вот, глаза протирал себе. Ну, и все равно на мгновение глаза закрылись. Не хватило сил. И если бы не голос, если бы не этот человек, который вскричал, конечно бы, не дай Бог. Но слава Богу за все. Ну, в физической нашей жизни мы повзрослели, дети наши выросли, многие закончили учебное заведение. Слава Богу, хорошо. Жизнь наша продолжается. В церковной нашей жизни еще несколько минут, я скоро буду заканчивать, тоже Бог нас благословлял. Каждое наше служение постоянное здесь, воскресная школа, наши группы, наши молитвы. Ну, может быть, нам нужно больше. Помоги Бог. команду, как-то мы под конец года собрались, у нас больше 20 человек, команды наши, мы посмотрели, кто может работать. Ну вот сегодня же она мне говорит, а где твои люди? Один Коля сегодня, один Коля тут старался. Я приехал к часу, и Коля уже тут работал, аппаратуру расставлял. Никого нет. А где команда? А кто в команде? А в команде Иван, а в команде Андрей, а в команде Сергей, а в команде Герман, он там стоит сзади, там кучкуются сзади там. Но, а в команде Женя Веленчик, но он уехал. Но я не знал, что он уехал. Ну и пришли в 2 часа почти все. Вот и команда, но где команда? Ну а что делать? Ну там 20 минут сегодня Гена извинялся. Ну что это извинение, братья и сестры? 20 минут это было бы время полезное для проповеди. Кто-то бы свидетельство сказал, кто-то еще псалм бы какой-то спел. Имя бы Господне прославилось. Команда. Команда. Должна быть команда. Вся. Все должны посвятить. И я, как пастор, не могу заставить вас. Меня ни Бог не заставлял. Ни люди не заставляли. Наоборот, препятствовали. А внутри было побуждение от Господа, побуждение. А мое решение было служить Тебе, Господи. Служить, я служу. 50 лет жизни моей служу Богу. И буду служить, сколько Бог даст. Вот скажет все, тогда я оставлю служить. Но это не потому, что думаете, я за это место. Нет, на это место мы уже молимся нашей командой. И вы, церковь, я вас прошу, молитесь, чтобы Бог подготовил кого-то, чтобы стал кто-то на этот труд, взял это в руки и продолжил это дело Божие. И блажен будет тот человек, и благословен будет тот человек, который искренно себя посвятит тому служению, тому таланту, который Бог вам дал. Верен будь в малом, и над многим тебя поставлю, говорит Господь. Но если мы неверны в малом, как даст нам Бог больше? Не даст. Не даст. Где дары? Где исцеление? Где чудотворение, говорят? Да нету. Не будет. Не будет. Потому что нет верности в малом. Нет посвящения на малое. А Бог, видя малое, добавляет, благословляет, вдохновляет, сил дает, желание дает, возможности дает и действия и хотения от Бога нашей жизни. Много чего дал нам Бог. Спасибо вам за ваш труд, за тех, которые трудились. За ваши финансы, которые вы отдаете Господу. Господу, не мне, Господу вы отдаете. Бог вознаграждает. Я смотрю, те, которые вовремя и регулярно давали свои десятины, зарплаты повырастали в 2-3 раза. И больше того даже. И дальше Бог будет вас благословлять. Кто щедро сеет, что? Щедро и пожнет. Не только здесь, но и там. Кто скупо сеет, тут скупо что? Здесь пожнет и там. И в этом спасибо вам за ваши труды, за ваши финансы, которые вы забираете, может быть, от себя, от семьи, и вкладываете в дело Божие. За ваши молитвы. Несколько человек больны. Я их помню по именам, мы молимся. И лично я молюсь, и среди ночи Бог пробуждает. Я тогда очень уставший, но поднимаюсь. Поднимаюсь, одеваюсь и молюсь. И по понедельникам, и средам, и пятницам мы начинаем молитву в 11. Тамара Петровна, Ирина, я постоянно молимся за всех, за всю церковь. За детей, за незамужних наших сестер, чтобы Бог послал хороших вам мужей. Иногда я говорю, что ваше время придет, может, ангелочек с крылышками с небес опустится на землю, это будут ваши мужья. Помоги вам Бог, чтобы у вас были ангелочки. Нашим братьям, которым пора уже, вон, смотрите, команда целая стоит, пора уже жениться. Они все долго-долго думают. Еще никак не разберутся, где их солнышко засияло, пришло оно или не пришло. Уже время, пора уже многим, пора уже, братья, не оставляйте это дело на долгое время. За наши семьи, есть неустроенные семьи. Мы рады за нашего брата Дениса и сестру Оли, у них родился богатырь на этой неделе. Правда, есть проблема небольшая с ребенком, со здоровьем, но все это временное. Родить богатыря 5 килограмм с лишним. Это тебя слышалось. 5,50. Она хочет сказать 4,950, а я хочу сказать 5,50. Но все равно она такая щупленькая, худенькая, но Бог помог ей. Слава Богу. Мы молимся за вас. Мы сопереживаем за больных, пожилых людей. Тяжело, одиноким. Помоги вам Бог. Благослови вас Бог. И Бог нас в течение этого года благословлял. Бог готов еще больше нас благословлять. Больше готов нас. Устроять наши судьбы, наши жизни, наши работы, наши финансы. Бог готов благословлять. Открывайте свои сердца и души свои перед Господом. Не ленитесь. Не ленитесь, не качайтесь в постелях. Не сидите долго у телевизоров, у компьютеров. Не сидите. Посвящайте время. Это драгоценный дар, мы сегодня слышали. Дорожите временем. И направляйте его на полезное, на доброе в жизни своей. И Господь Бог будет с вами. Итак, друзья, знайте то, что Бог сказал такие слова Коринфянам 3:14. У кого дело, которое он делал, устоит, получит награду. А у кого сгорит, потерпит урон. За всякий наш труд будет нам что? Награда. Награда будет. Благословение будет. Не только здесь, но и на небесах. Поэтому старайтесь строить, работать для Господа, для Церкви Божией. Так, чтобы это дело ваше устояло, чтобы оно не сгорело в огне. Храни вас Бог от всяких заблуждений, от всяких ересей. Я счастлив, что Бог меня призвал в этой церкви, церкви Святой Пятидесятницы. Я счастлив. Я всю жизнь, сколько я верующий, благодарю Бога. Потому что вижу вокруг другие христианские церкви и конфессии, вот, которые есть у них отклонные взгляды и понятия, отступление от Писания Слова Божия. А Слово Божие учит, немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся осуждению. И некогда Бог сказал друзьям Иова, читайте книгу Иова, настолько интересная и полезная. Бог сказал, горит гнев мой на тебя, одному из друзей Иова, и на твоих друзей, за то, что вы не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. И в конце испытания тяжелейшее, которое было в жизни Иова. Он сказал, идите к рабу моему, и он помолится за вас, и я вас благословлю. И Иову Бог сказал, помолись за них. И написано в 42 главе, и помолился Иов за друзей своих. А когда помолился, Бог его благословил. И послал ему такое благословение, которое было большим и лучшим, чем было у него до периода его этой жизни и этого испытания. Молитесь за друзей, за недругов, за врагов, за страну. О, сколько много нам нужно молитв и сил для этого, чтобы молиться. И Дух Святой даст вам эту молитву. Работайте с Духом Святым, открывайте Ему свое сердце. Господу открывайте сердце. Вы друзья мои, Господь говорит. Если что, если исполняется слово мое, вы друзья мои, быть другом Господа. Что может быть большим? Что может быть высшим в этой жизни? Быть другом Бога. Другом Господа. Вы друзья мои. Если у нас друг какой-то положительный, авторитетный, занимает какое-то положение в этом обществе, в стране, в государстве. О, как мы рады и счастливы, как мы хвалимся. У меня тот друг, у меня тот друг. Господь наш друг. Аллилуйя, слава Ему. Исполняйте Слово Божие. И мы будем друзьями Господа, под Его охраной, под Его защитой, под Его благословением. И, конечно, за все слава Богу. Но мы понимаем наше человеческое несовершенство. Мы понимаем, дни нашей жизни очень короткие на этой земле. 70 при большей крепости, 80 лет. Поэтому вместе с псалмопевцем 89-го псалма, это был Моисей, это молитва Моисея к Богу. Научи нас, Господи, так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое и что? И разумное. Вот наша молитва. Научи нас, Господи, дорожить временем, исчислять наши дни, чтобы те упущенные нами возможности, которые мы имели послужить, которые Бог давал нам в этом уходящем году, мы исправили, мы улучшили свой духовный уровень, мы поднялись на духовную ступеньку выше. Поэтому мы заканчиваем собрание и служение молитвой благодарности Богу за прожитый год, за прожитые благословения и молитвой покаяния за упущенные возможности, за лень, которую проявили мы в жизни нашей, за то, что несерьезны были, за то, что не любили так, как должны были любить, за то, что осуждали там, где должны были молиться и благословлять, за то, что кем-то пренебрегли своим вниманием, своей улыбкой, своим отношением друг к другу. Я тоже с своей стороны хочу сказать, простите меня, братья и сестры, если я кому-то не оказал должного внимания, перед кем-то, если был груб, нетактичен, кого-то осудил. Но в меру моих сил физических и душевных, и духовных я стараюсь всех вас любить, за всех молиться, всех вас уважать, не пренебрегать никем из вас, всех поддержать, всем желаю добра и благословения от Господа. Пусть наша семья, духовная семья, будет одно крепкое целое. Каждый член пусть заботится друг о друге. Рука не говорит, не бьет по животу, ты там кушать хочешь, хватит, ты вчера ел. Она не стучит. Она берет хлебушек и хлебушку, ну на, кушай, давай. И приятного аппетита еще, мы желаем друг другу. Да. Иногда ноги наши страдают, и, как есть пословица, за дурной головой нет ногам покоя. Но и то, понимаете, они не ругаются, не кричат на голову, и не поднимается нога, чтобы ударить себя по голове. Правильно, нет? Правильно. Тело наше гармоничное, созданное Богом нашим, Господом, Спасителем нашим, для того, чтобы оно было гармонией, чтобы каждый член заботился друг о друге. И в духовном плане так благослови нас Бог. Будем помнить больных. Олегу Яковлевичу нашему уже после 17 дней больницы после операции становится лучше, печень восстанавливается. Слава Богу, благодарить будем и молиться, чтобы Бог и дальше благословил его. И много других немощных, слабых, пожилых. Мы молимся за Фалей Марию, за Надежду Федоровну Попковскую. Мы молимся за Бархоленко. Мы молимся за Староверову Лидию Ивановну, которая вот по своему состоянию не может посещать собрание. За Ирину Платоновну, за Инну Павлову, больную, вот хромую эту нашу сестру немощную. Благослови Бог. Мы молимся и будем молиться. И благослови нас всех, Господь. Встанем, пожалуйста. Каждый проверьте сердце свое, испытайте себя. Ну, да. Пожалуйста, вот что-то хочет сказать Лена. Пожалуйста. Дорогая церковь, я приветствую вас. Я благодарна Богу за слово, которое вот мы сейчас слушали. Многие ли могут из нас похвастаться, что они, ну, дерзну сказать, похвастаться, что они ночью встают, побеждают лень и молятся за церковь, за каждого из нас. Многие. Поднимите руки. Вы знаете, я сама ощутила благословение, потому что я не знаю, по чьей молитве я здесь стою, и Бог дает возможность служить. Я знаю, что я прошла определенную школу и прохожу ее сейчас, школу Александра Дмитриевича, Марины Дмитриевны. Я очень благодарна. И поэтому я призываю вас, церковь, вот сейчас поднимите руки, чистые руки, и давайте помолимся за Дмитриевича. Помолимся. Я бы сказала, что еще можно командой вот встать здесь и помолиться. Ведь ему нужны силы духовные, правда? Ведь посмотрите, ночью вставать, молиться, попробуйте. Попробуйте, а потом день начинать. Давайте помолимся дальше. Церковь должна быть молящейся. Где ваши руки, мужчины? Где ваши руки чистые? Где руки, которые поддерживают руки Дмитриевича? Где они? Где ваши коленопреклоненные молитвы, женщины? Давайте помолимся. Мы церковь, мы должны быть молящейся церковью. Мы же ждем Христа. Помолимся? Все помолимся. Молись, молись, пожалуйста, молись, молись, молись. Пожалуйста, я бы хотела, чтобы команда тоже вот вышла и поддержала в молитве. Протягивайте руки, не бойтесь. Может быть, у кого-то есть вот это вот побуждение молиться. Молитесь, Бог же слышит нас. Где мы еще можем молиться? Ну, может быть, дома не всегда. Мы же живем с людьми, живем с, которые, может быть, не понимают нас. Где мы можем молиться, как не здесь? Это же Бог дал нам это время, дорогие мои. Давайте молиться, давайте славить Бога, давайте благодарим. Благодарение воздавать. Следующий год предстоит. Нам нужны силы. Где силы взять, если не здесь? Где силы взять, если не в Слове Божьем? Дорогие мои, молитесь. Славим Тебя, Господи, славим Тебя, Господь, и благодарим, Боже, за это время, Боже, которое Ты даровал нам. Боже мой, Господи, ну разве можем, Господи, мы петь песни какие-то, Господи, мирские, или где, или мы можем говорить слово от Тебя, Господи, от Себя, от человека, Господи, где Ты, Господь, в нашей жизни, где Ты, Господь, в наших устах, где Ты, Господи, в нашем сердце, Господи, где Ты, Боже, Ты, который хранил нас, Господи, от чрева матери нашей, Господи, Ты хранишь нас, Господи, Ты хранил нас в этом году, мы благодарим, Господи, Ты отвечал нам, Господи, на молитвы, Ты хранил, Господи, родных наших, детей наших, семьи наши, Боже, Ты видишь, Господи, Господи, все, Ты видишь нужды наши, Господи, как хотелось бы, Господи, чтобы весь дом наш, Господи, мой дом и каждого из нас, он служил Тебе, Господь, мы нуждаемся в Тебе, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за милости, за щедроты, за Слово Твое, которое мы имеем, Господи, за то, что Ты и Слово Твое, оно совершает то, для чего Ты послал, оно не остается тщетным, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господи, не умеем мы молиться, Господи, научи нас молиться, научи нас двигаться в Духе Твоем, Господи, где, Господи, эта молитва, где эти пророчества? Господи, где то слово, которое освобождает, Господи, которое исцеляет? Ты тот же, Господи. Так написано, Ты Бог, который одиноких водишь в дом, который освобождаешь узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Господь, мы нуждаемся, Господи. У кого есть оковы, Господи, просим Тебя, разрушь. Кто болен, Господи, духовно, просим Тебя, исцели. Кто слеп, Господь, Ты даешь прозрение, Господи. Просим Тебя, Господь, дай прозрение, Господи. Дай восстановление, Господь. Мы так хотим, Господи, быть Твоим сосудами. Мы так хотим, Господи, в этой великой немощи, в которой мы сейчас находимся, но мы хотим, Господь, почувствовать Твою благодать, Твою святость, Господи, на нас, Господи, во имя Иисуса Христа, излей Духа Твоего, на эти немощные сосуды, Господи, запачканные, грязные, Господь, ну Ты святой Бог, Ты нашел нас, Господи, открывай нам свои, Господи, цели, свои стандарты для нас, Боже, святый Господь, помоги войти, Боже, в Новый год с Тобою, Господи, напиши новые слова, Господи, на сердцах наших, напиши новые действия на сердцах наших, мы молимся Тебе. Тебе просим. И также, Господи, благодарение Божие Богу моему, Боже, за Дмитрича, Боже, за молитву его, Господи, за то, что Ты побуждаешь его молиться, Господи, за то, что он молится. И мы молимся сейчас, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, рука Твоя благодеяющая да будет над ним, Господи. Сила Духа Твоя, Господи, да будет над ним, Боже. Мудрость Твоя духовная да будет над ним. Мы славим Тебя, мы благословляем великое имя Твое. И Ты, Господь, благослови с небес. И Ты, Господь, услышь нас, Боже. Достоин Ты славы и хвалы, достоин, Боже, достоин, Господи, слава Тебе и хвала, Боже. И в Новый год мы хотим войти с Тобою, Господи, с Твоим миром, Боже, с Твоей мудростью, Господи, с Твоей радостью, Боже. Удаляй страхи, Господь, удаляй, Боже, все, что не творит славы Твоей. Господь, мы Твои, Боже, помоги нам быть с Тобою, Боже, во имя Иисуса. Аминь.